Илья Муромец и Калин Царь. Да из Орды-то, из Орды золотой земли, что не туча грозная заходила, подымался злой Калин Царь. Он и шел к стольному городу Кокиеву со своею силой споганою. Не дошед он до Киева за 7 верст, становился Калин у быстра Днепра. Сбиралась с ним силы на 100 верст во все те 4 стороны. Зачем мать сыра не погнется, зачем не расступится? А от пару было от Канинага, а и месяц солнце померкнуло, не видать луча света белого. А от духа, духа татарского, не можно крещенным нам живым быть. Садился Калин на ременчат стул, писал ярлыки скорописчаты ко стольному городу Кокиеву, ко ласкову князю Владимиру. Избирал татарина выше всех, а мерую тот татарин 3 сажень. Голова на татарине с пивной котел, промеж плечами косая сажень. От мудрости слово написано: возьмет Калин царь стольный Киевград, а Владимира князя в полон полонит, Божьей церкви на дым пустит. Садился татарин на добра коня, поехал ко городу Кокиеву, ко ласкову князю Владимиру. А и будет он татарин в Киеве, среди двора княженецкого. Скочил татарин с добра коня, не вяжет коня, не приказывает. Бежит он в гридню во светлую, а Спасову образу не молится, Владимиру князю не кланяется и в Киеве людей ничем зовет. Бросал ярлыки на круглый стол пред великого князя Владимира. Отошед татарин, слово выговорил: Владимир, князь стольный киевский, а наскоро сдай ты нам Киевград, без бою, без драки великие, и без того кровопролития напрасного. Тут Владимир князь запечалился, а наскоре ярлыки распечатывал и просматривал. Глядячи в ярлыки, заплакал свет. По грехам над князем учинилося, никого богатырей в Киеве не случилось. А Калин царь под стеною стоит, с ним силы на 100 верст во все 4 стороны. И то у них дело не окончено. Татарин из Киева не выехал, отколь не взялся Василий пьяница. Выбежал на башню настрельную, берет он свой тугой лук разрывчатый, калену стрелу переную. Наводил он трубками немецкими. А где-то содит Калин царь. Не попал в собаку Калина царя, что попал он в зятя любимого. Угодила стрела зятю в правый глаз. И тут Калину царю за беду стало, что первую беду не утушили, а другую беду они затеяли. Посылал он другого татарина к тому князю Владимиру, чтобы выдал того, виноватого. А мало время замешкавши, стоя стороны полуденная, что ясный сокол в перелет летит, как белый кречет перепархивает, бежит поленица удалая, старой казак Илья Муромец. Приехал он в стольный Киевград. Среди двора княженецкого соскочил Илья с добра коня. Не вяжет коня, не приказывает, идет во гридню во светлую. Он молится Спасу сопречистую, бьет челом князю со княгинию и на все на 4 стороны. А сам Илья усмехается: «Гой еси, сударь Владимир князь, что у тебя за болван пришел? Что за дурак неотесанный?» Владимир князь стольно-киевский подает ярлыки скорописчатые. Принял Илья. Сам прочитывал. Говорил тут ему Владимир князь. Гой еси, Илья Муромец, пособи мне думушку подумати. Сдать ли мне, не сдать ли Киевград? Без бою мне, без драки великие, без того кровопролития напрасного. Говорит Илья таково слово. Владимир, князь стольно киевский, ни о чем ты, государь, не печалуйся. Боже спас, оборонит нас. Насыпай ты мису чисто серебра, а другую — красно-золото. Третью мису — скатно жемчуга. Я поеду с дарами к Калину царю. Приехал Илья к Калину царю, в его лагере татарские. Соскочил Илья с добра коня, Калину царю поклоняется. Сам говорит таково слово. «Ай, Калин царь, злодей Калинович, прими наши дорогие подарочки от великого князя Владимира. Первую мису чисто серебра, а другую красно-золото. Третью мису скатного жемчуга. Отдай нам сроку на 3 дня. В Киеве нам приуправиться, отслужить обедни с панихидами, родителям по усопшим душам, друг с дружкою проститеся». Говорит тут Калин таково слово. «Гой еси ты, Илья Муромец, выдайте вы нам виноватого, который стрелял с башни сострельная, убил моего зятя любимого». Говорит ему Илья таково слово. «А ты слушай, Калин царь повеленная, прими наши дорогие подарочки от великого князя Владимира. Где нам искать такого человека и вам отдать?» И тут Калин принял золотую казну. Нечестно у него. Сам прибранивает. Не дал сроку на 3 дни и на 3 часа. Говорил Илья таково слово. «Собака, проклятый ты, Калин царь, отойди с татарами от Киева! Охота ли вам, собака, живым быть?» Закричал грозный Калин царь. «Вяжите ему руки белые, во крепкие чембуры шелковые!» В то поры Илье за беду стало. Говорил он таково слово. «Собака, проклятый ты, Калин царь, отойди прочь с татарами от Киева! Охота ли вам, собака, живым быть?» И тут Калину за беду стало, и плюет Илье во ясные очи. А русский люд всегда хваслив, опутан весь, будто лысый бес, еще ли стоит передо мною, сам хвастает. И тут Илье за беду стало, за великую досаду показалось, что плюет Калин в ясные очи. Вскочил он в полдерева стоячего, изорвал чембуры на могучих плечах, схватил Илья татарина за ноги, который ездил в Киевград, и начал татарином помахивать. Куда ли махнет, тут улица, куда отвернет переулочек, а сам татарину приговаривает. А и крепок татарин не ломится, а жиловат собака не изорвется. Раскипелось сердце богатырское. Расходилась силушка по жилочкам. Он бьет, ломит, в конец губит. Да стальные татары на побег пошли. В болотах, в реках притонули все. Ай, бегут они, да заклинаются. Не дай бог нам бывать ко Киеву. Не дай бог нам видать русских людей. То старина. То и деяние.